Рано утром мы смотрели в бинокль берега реки, но львят нигде не было. И лишь когда лучи солнца коснулись воды, они вышли из кустов почти в том же месте, где исчезли накануне вечером. Потом они стали подниматься по косогору, то и дело останавливаясь, и, наконец, залегли в зарослях. Я их откликнула, они повернули головы, но не встали. В это время появился отряд бабуинов. Львята поднялись и не спеша зашагали дальше. Обезьяны не отставали от них, и вскоре вся эта компания скрылась за гребнем. Чтобы проследить, куда они пойдут, мы пересекли реку и объехали вокруг холма, но львят не нашли. В это время нас догнал линдровер, и нам вручили радиограмму. Новый Бенфорд в полной готовности ждет Найроби. В Серенгети простую почту привозили на попутных машинах, а телеграммы два раза в день передавали по радио из Аруш. Мы попросили Ибрахима съездить на Найроби, вернуть фирме Кердауни предоставленную нам машину и пригнать Бенфорд. На следующий день в 9 часов вечера пришли львята. Они жадно принялись за мясо, но стоило Джорджу включить фары, как они убежали. Вернулись они только через час и принялись за обед уже всерьез. Джеспе даже попросил вторую порцию рыбьего жира. Лакал он его, как обычно, из миски, которую держал в руке Джордж. Хоть и тяжко приходилось львенку в последние дни, он продолжал доверять нам. Под утро я услышала, как один из львят пошел к реке. Он отрывисто рычал, но рыканье не заканчивалось обычным для львов тявканьем. Эльса маленькая воспользовалась отсутствием братьев, чтобы хорошенько поесть. Позднее все трое еще раз основательно закусили, а на рассвете ушли. Почти сразу совсем близко подал голос чужой лев. На фоне алой утренней зари я увидела великолепного зверя с темной гривой. Он принюхался, вытянул голову в сторону туши, потом подошел сзади к машине Джорджа, посмотрел на колыхавшуюся противомоскитную сетку. Наконец он решил взглянуть на мясо поближе. Тут мы подняли крик, и хотя наши голоса никак не могли сравниться с его могучим басом, нам удалось спугнуть льва. Он затрусил к нашему лагерю, а мы подтянули повыше тушу и поехали пить чай. В лагере мы снова увидели темногривого. Он стоял в метрах 100 от грузовика, на кабинке которого жались бои, криками предупреждая нас об опасности. Бедняга лев, он, наверное, не мог понять, с чего вдруг такое вторжение в его владение. Весь день мы изучали окрестности. Близилась пора, когда через долину проходят горы животные с равнин. Но хотя Джордж накануне видел у границы заповедника большие стада гну и зебр, сегодня нам попадались только постоянные обитатели долины – импала, топи, водяные козлы, конгони, лесные антилопы и болотные козлы. Повыше нам встретилось довольно много буйволов и несколько слонов. Под вечер мы возвратились на свой пост возле туши. В сумерках пришел Гупа. Он отсиживался в высокой траве и только когда совсем стемнело, принялся за еду. Вскоре к нему присоединился Джеспе, но Эльса маленькая не показывалась. Зато появился темногривый лев со своими двумя львицами. Они сели метрах 8 от моей машины. С другой стороны Гупа и Джеспе разгрызали кости. Вот когда пригодилась бы фотовспышка, чтобы снять эту группу. Три голодных льва в траве, отделенные от наших львят только машиной. Джеспа и Гупу это ничуть не беспокоило. Они чувствовали себя в полной безопасности, всецело полагаясь на нашу способность защитить их. Наевшись, оба львенка повалились на спину животом кверху. Вдруг из-за реки донесся тихий зов. Видимо, это была Эльса маленькая, потому что братья тотчас стали пробираться туда, прячась от чужаков за машиной Джорджа. Мы подняли тушу и остаток ночи охраняли ее от диких львов. Рано утром 7 мая Джордж снова выехал из Серенгети на охоту. Дорога была скверная, я ждала его обратно только под вечер. Когда настал час ленча, над лагерем собрались грозные тучи. Упали первые капли дождя. И тут вдруг к лагерю подъехал линдровер, в котором сидел со своими спутниками и инспектором председатель правления парка. Мы укрылись от ливня в моей палатке. Председатель сказал мне, как он доволен тем, что львята привлекут общее внимание к Серенгети, но предупредил, что в конце мая нам придется уехать, так как в июне начинается туристский сезон, и могут возникнуть недоразумения, если мы останемся здесь и будем кормить львов. Для меня это было неожиданностью. Мы-то везли львят в Серенгети, надеясь, что сможем присматривать за ними, пока они не станут совсем самостоятельными. А ведь заранее не скажешь, когда настанет этот миг.